когда вам еще совсем не хочется уходить. И мы с ним провели длинный, отдохновенный вечер, наелись восхитительного карри моего приготовления. Перри готовить не умеет. С рисом и салатом из свежих овощей. А потом долго лакомились фруктами и песочным печеньем и усидели 3 бутылки превосходного кларета из запасов Перри Грина. Я не из тех мелочных пуристов, что не пьют вино с карри. Потом перешли на кофе, виски и рахат-лукум. К счастью, у меня всегда было прекрасное пищеварение. Грустно жить тем, кто не может наслаждаться главными, а для иных, возможно, и единственными радостями повседневной жизни — едой и питьем. Каюсь. Я пошел к Перри Грину не только за тем, чтобы выпить и поболтать со старым другом, но и ради мужского общества, тайного мужского содружества, которое можно сравнить с соучастием в преступлении, в шовинизме, в безнаказанных выходках, в том, чтобы просто наслаждаться минутой, даже если вокруг царит ад кромешный. О себе должен, впрочем, добавить, что непристойный мужской разговор для меня исключен. Похабщина мне глубоко противна. Еще в давние времена мне довелось преподать недвусмысленные уроки на этот счет и Перри, и еще кое-кому, только не Уилфриду. Тот никогда не сквернословил. Итак, покончив с раздумьями и приняв решение, я ощутил отрадную передышку, возможность отдохнуть и собраться с силами. Хартли подождет, не убежит. Она не может убежать. «Всякий затянувшийся брак держится на страхе», — сказал Перри Грин. «Копни поглубже человеческую природу, и что найдешь на дне? Подленький, злобный, жестокий, самоохранительный страх, от которого либо хватаешься за кнут, либо съеживаешься в комок. А в браке люди со временем просто застывают на позиции господства и подчинения. Иногда, конечно, они притираются друг к другу или достигают гармонии, раз уж к источнику ужаса в своей жизни надо подходить рационально. Я так думаю, что счастливых браков на свете очень-очень мало. Только люди скрывают свое недовольство и разочарование. Сколько счастливых пар мы с тобой знаем? Ну да, Сид и Розмари. У них и дети хорошие. И они разговаривают друг с другом, трещат без умолку, только диву даешься. Но что мы о них доподлинно знаем? И долго ли еще это продлится? А больше никого я и не припомню. Хотя есть несколько примеров, где с виду все в порядке, но я-то знаю, что творится за кулисами. Черт возьми, Чарльз, умно ты поступил, что не женился. Ты сохранил свою свободу, как и Уилфред Даннинг. Не надел ошейника с цепью. Ой, как я ненавижу женщин! Но и на другое не тянет. Можешь не краснеть и не опускать глазки. На тебя я никогда не метил. Мне известно, до чего ты доигрался с Фрицци Айтелем. Нет. А вот старику Уилфреду я бы не отказал. Как обстояло у Уилфреда по части секса? Этого никто не знал. Может, и вовсе никак. Тогда он тем более был молодец. До сих пор скучаю по Уилфреду. Милый был человек и великодушный. Он в каждом умел найти хорошее. Он меня вдохновлял, ей-богу. Напиться со стариком Уилфридом — это было все равно, что... О, черт! Да с чем это сравнишь? Ты знал, что Лиззи Шерер живет с Гилбертом Опианом? По-моему, они это здорово придумали. Я тоже скучаю по Уилфриду. Да, про Лиззи я слышал. Одной из второстепенных целей, которые я имел в виду, когда шел к Перри Грину, было выяснить, правда ли обо мне и Лиззи ходят сплетни, если да, то как-то их пресечь. До Перри, видимо, ничего не дошло. Значит, вы с Памелой? Тут все, собственно, кончено. То есть она еще живет здесь, но мы не общаемся. Это ад, сущий ад, Чарльз.